Глава 6. Кресло смотрело на меня черной кожей и золотыми заклепками, и в этот момент оно казалось мне электрическим стулом. Я стоял, глядя на него, чувствуя, как адреналин от обвинительной речи медленно сменяется растерянностью. Бабушка же спокойно снова обошла массивный стол, выдвинула ящик и достала папку с гербовой бумагой, той самой, на которой по старинке печатают только самые важные корпоративные документы. «Садись, садись», — настаивала она, и в ее голосе не было ни капли сарказма, только деловитость человека, принявшего решение. «Не стой столбом, это теперь твое место». Мои ноги словно приросли к персидскому ковру. Кристина Ермолаевна Василькова, женщина, которая вцепилась в эту корпорацию мертвой хваткой после смерти моего отца, которая выгрызала каждый процент прибыли, каждый контракт, каждого конкурента. Эта женщина просто так отдавала мне власть? Без боя? Без судов? Без скандалов? Без крови? Что происходит? Мой голос прозвучал хрипло, словно я не кричал на нее минуту назад, а молчал неделю. Она подняла на меня взгляд от бумаг, которые заполняла быстрыми, уверенными движениями. Почерк у нее был красивый, старомодный, такому учили в дорогих пансионах прошлого века. «Происходит передача полномочий», — сухо ответила она. «Временная, разумеется, пока ты не будешь официально введен в должность. Ты же все еще военнослужащий, если не ошибаюсь». «Но я...» — начал было я, но бабуля уже активировала голографический коммуникатор на столе. Над полированной поверхностью возникла дюжина полупрозрачных лиц. Те самые директора корпорации, которые только что в панике покинули кабинет. Некоторые еще находились в лифте, судя по характерному освещению. Другие уже добрались до своих кабинетов. «Дамы и господа», голос бабушки был четким, официальным, таким, каким объявляют приговоры. «Довожу до вашего сведения, что с сегодняшнего дня я слагаю с себя полномочия председателя совета директоров нашей корпорации». Повисла тишина. Даже через голографическую связь было видно, как у Зосимы Степановича, того самого с тройным подбородком, отвисла челюсть. Кто-то из директоров выронил стакан. Звон разбитого стекла прозвучал, как выстрел. «Кристина Ермолаевна», — пролепетал кто-то, но она подняла руку, обрывая всякие возражения. «Исполняющим обязанности председателя назначается мой внук Александр Иванович Васильков, законный наследник имперских самоцветов. Далее все вопросы к нему. Документы будут разосланы в течение часа. Совещание по квартальному отчету перенесено на завтра, на 10 утра. Не опаздывайте». Она отключила связь, не дожидаясь реакции шокированных подчиненных. Лица директоров исчезли, оставив меня наедине с женщиной, которая только что отдала мне империю стоимостью в сотни миллиардов рублей. Мой мозг отказывался обрабатывать происходящее. Кристина Ермолаевна, которая дралась за каждую копейку, которая увольняла людей за лишнюю минуту перерыва, которая спала по 4 часа, чтобы контролировать биржевые торги на всех планетах сектора одновременно, эта женщина просто уходила, потому что я обвинил ее в покушениях? «Ты думаешь, уличил меня, и я поэтому сдаюсь?» Она словно прочитала мои мысли, и в уголках ее губ появилась та самая усмешка, которую я помнил с детства. «Думаешь, я настолько слаба, что пара обвинений заставит меня бежать с поджатым хвостом? А разве нет?» Я, наконец, сел в кресло, и оно оказалось удивительно удобным. Кожа была мягкой, подогретой до температуры тела, спинка идеально поддерживала позвоночник. Кресло власти обнимало меня, принимало, словно признавало право занимать его. «О, мой наивный, бестолковый внук!» Она покачала головой, подписывая последний документ. «Я ухожу не потому, что ты меня в чем-то обвинил. Я ухожу, потому что внезапно устала. 20 лет я тащила эту корпорацию после смерти твоего отца. 20 лет без выходных, без отпусков, без личной жизни. А ты вырываешься сюда, весь в крови и слюнях, с дикими глазами, требуешь свое наследство. Знаешь что? Бери. А я посмотрю, как ты справишься». Она подошла и остановилась рядом со мной. Вблизи были видны морщины, которые не скрывала даже дорогая косметика. Усталость в глазах была настоящей, не наигранной. «Куда ты собралась?» — спросил я, когда она направилась к выходу. «На Деметр-3. Прекрасная планета, вечное лето, океан цвета сапфира. Я там не была, боже, лет 15. Пора наверстать упущенное. А ты сиди здесь, разгребай отчеты, подписывая договоры поставок, иски от конкурентов, жалобы акционеров. В общем, развлекайся, внучок. Она почти дошла до двери, когда меня осенило. «Стой! Я же не могу быть председателем! Я все еще в штрафбате! У меня увольнительное всего на 3 дня!» Кристина Ермолаевна обернулась. «Я слышала, за твое геройство на Новгороде тебе должны аннулировать срок службы в штрафном батальоне. Героев не держат в штрафниках. Это плохо для имиджа армии и космофлота. Если в ближайшие дни тебя не демобилизуют, на некоторое время передашь управление Корнею. Поверь, он справится, пока ты будешь доблестно охотиться на богомолов. Но... Все, Александр, я умываю руки. 20 лет – достаточный срок, чтобы заслужить отдых. Удачи с корпорацией. Постарайся не обанкротить ее в первый же месяц». Дверь закрылась за ней с мягким щелчком, оставив меня одного в огромном кабинете, который внезапно стал моим. Тишина длилась, наверное, 30 секунд. Потом началось безумие. Дверь распахнулась, и в кабинет ворвалась Алиса, робот-секретарь с идеальной прической, которая сейчас выглядела слегка растрепанной, если такое вообще возможно для андроида. «Александр Иванович, телефоны разрываются. Пресса узнала о смене руководства. Они ждут официальное заявление. Акционеры в панике. Что мне им говорить?» «Хм», быстро все переполошились. За ней влетел какой-то мужчина в дорогом костюме с планшетом в руках. «Господин Васильков, котировки акций падают. Нужно срочное заявление для инвесторов». Потом женщина с папками документов. «Контракт с горным синдикатом требует подписи председателя сегодня до 6 вечера». И еще, и еще, и еще. Люди входили, выкрикивали что-то срочное, требующее немедленного решения, и смотрели на меня с ожиданием. А я сидел в кресле за 100 000 рублей с разбитыми в кровь руками, в порванной одежде, и понятия не имел, что им отвечать. «Оставьте меня!» — рыкнул я, и, к моему удивлению, это сработало. Толпа сотрудников попятилась к двери, бормоча извинения. Алиса последней покинула кабинет, бросив на меня укоризненный взгляд. Насколько робот вообще способен на укоризну? Я откинулся в кресле, чувствуя, как на меня накатывает волна чего? Эйфории, паники, того и другого одновременно. Я, наконец, стал главой корпорации «Имперские самоцветы». Я, Александр Васильков, который еще вчера дрался с роботами-убийцами в медицинском центре, а неделю назад выживал в джунглях Новгорода. Теперь от моих решений зависели судьбы 100 000 людей, миллиардные контракты, будущие империи, построенные моим дедом. На этой эйфории я даже словил себя на мысли, что не собираюсь преследовать бабушку. Даже если она действительно пыталась меня убить, в чем я все больше был уверен, пусть живет на своей Диметрии-3. Пусть загорает под 3 солнцами, пьет коктейли у океана. Мы с ней никогда не ладили. Она вечно лезла в мою жизнь, критиковала каждый шаг, сравнивала с отцом не в мою пользу. Я любил ее где-то глубоко внутри, как любят сложных родственников, по обязанности, через силу. Но больше я ее боялся. А иногда, когда она особенно жестко вмешивалась в мои дела, откровенно ненавидел. Но сейчас... Сейчас это уже не имело значения. У меня была корпорация, моя корпорация. Дверь тихо открылась, и в кабинет заглянули капеллан и Мэри. Они выглядели слегка ошарашенными, видимо, столкнулись в коридоре с потоком паникующих сотрудников и ругающиеся, как матрос, бабулей. «Как прошел разговор?» — осторожно спросил капеллан. «Мы видели, как твоя бабушка выходила. Она выглядела, мягко сказать, на взводе». «Да уж», — усмехнулся я. «Старушка на взводе, это ей подходит». Я встал из кресла, расправил плечи и с максимально серьезным видом произнес. «Итак, друзья, позвольте представиться. Александр Иванович Васильков, исполняющий обязанности председателя Совета директоров корпорации «Имперские самоцветы». Активы – 280 миллиардов рублей. Филиалы и разработки на 40 обитаемых планетах. 115 тысяч сотрудников. К вашим услугам». Мэри моргнула. Редкое проявление эмоций для нее. «И что, это должно нас впечатлить?» Капеллан хмыкнул. «Мы солдаты, Александр. Нас больше увлечет хорошее оружие, чем циферки на твоих банковских счетах». Я снисходительно рассмеялся. «Конечно. Для них это просто цифры. Они росли в другом мире. «Ты же вроде как еще рядовой штрафного батальона в увольнительной», — напомнила мне Мэри. «Мне Кнутов обещал демобилизацию за геройство на Новгороде», — ответил я. «Должны оформить в ближайшие дни». «При нашей армейской волоките?» Капеллан скептически покачал головой. «Я знал парня, которому орден обещали. Год ждал, пока оформят документы. Умер за неделю до вручения». «Медали же нам выдали за сутки», — возразил я, вспоминая церемонию на Новгороде. Я откинулся в кресле, и оно тихо скрипнуло. Даже мебель за миллионы не идеальна. «Не переживай, Мэри. У меня теперь столько денег, что если я захочу, меня демобилизуют хоть в звании генерала. Деньги в Российской империи по-прежнему решают». Я встал, потянулся и подошел к панорамному окну, подзывая капеллана и Мэри поближе. Город расстилался внизу, миллионы людей, спешащих по своим делам, не подозревающих, что там, наверху, в башне из стекла и стали, сидит новый хозяин одной из крупнейших корпораций сектора. «Знаете что, мои верные боевые товарищи?» Я обернулся к ним с видом большого человека. «Я покажу вам, что такое настоящая жизнь. Не армейские пайки и вонючие казармы, не существование от зарплаты до зарплаты, без будущего и без цели. Я покажу вам настоящую, богатую, полноценную во всех смыслах жизнь, где можно есть, что хочешь, спать, где хочешь, делать, что хочешь. Как вам такой план?»